Лондон. Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Наш польский резидент сообщает, что Михаил Бестужев приехал в Польшу. Что же с лопухинским делом, Гарви? Я как раз готовлю русский доклад, милорд. Оно закончено. На следствие понадобилось меньше месяца и на приведение в исполнение приговора. Императрица не терпелась расправиться с придворными красавицами. Какие же наказания она нашла для них? Лопухину с мужем и сыном после урезания языков колесовать. Впрочем, смерть на плахе. Против них были получены сколько-нибудь серьезные показания? К свидетелям были применены пытки, милорд. Ах так, значит, Алексей Бестужев был прав в своих предположениях. Мнимая угроза со стороны брауншвейгской фамилии. Но вы сказали, что приговор осуществлен. Неужели... О, нет, милорд. Императрица проявила милосердие. Для Лопухиных дело ограничилось урезанием языков. И все же, как женщины умеют быть жестоки? И наказанием кнутом, после чего все осужденные направлены в Сибирь пожизненно. А остальные? Госпожа Бестужева, кнут и Сибирь. Что же произошло со старшим Бестужевым? На каком основании он был освобожден из-под ареста? Юридический казус, милорд. Он находился всего лишь под караулом. Ввиду недолгого его брака он действительно длился несколько месяцев. Михаил Бестужев признан непричастным к заговору. Брак расторгнут? Ни в коем случае. Это лишило бы Михаила Бестужева всех тех богатств, которые принесла ему в приданое госпожа Ягужинская. Ведь это соединение состояния великого канцлера Головкина и не менее склонного к стяжательству первого ее супруга. Значит, императрица не имела возражений. Михаилу Бестужеву остается благодарить своего брата. И вообще это очень напоминает выигрыш вице-канцлера, милорд. На обоих братьях ни тени подозрения. Лесток в бешенстве. А императрица выбирает Алексея Бестужева в качестве своего постоянного карточного партнера. Вероятно, Лесток не слишком доволен и вызван в Петербург маркиза де ла Шатарди. В течение его годового отсутствия Лесток начал чувствовать себя полномочным министром Франции. Есть сведения, что лейб-хирург все чаще начинает вызывать досады императрицы. И французский двор сам счел нужным пойти на возврат маркиза. Для усиления французских позиций, которые могут в результате необдуманных действий Лестока пошатнуться. Разумный шаг. К тому же маркиз умеет руководить Лестоком. Об этом появилась явная нужда. В подобной ситуации Бестужев напоминает Геракла, которому приходится сражаться с Лернейской гидрой. На месте отсеченной головы немедленно вырастают новые. Гераклу удалось в конце концов отрубить все сразу. Вы рассчитываете, что это удастся и Бестужеву? Вы так верите в его ловкость? Пожалуй. Театр на Красной площади не мог не сыграть значительной роли в расчетах Бестужева-Рюмина. Великолепного здания не стало в тот страшный пожар 1737 года, после которого пришлось составлять новый, так называемый Мичуринский план Москвы. Слишком многое было утрачено, и далеко не все удалось восстановить. Но теперь двор постоянно находился в Петербурге. И, может быть, не стоило тратиться на былые затеи, которые имели значение в момент коронации и первых лет правления. Однако Елизавета Петровна сразу после приведшего ее на престол переворота отдает распоряжение строить в Москве новый театр. Она отказывается от старого места. В такой мере следовать своей предшественнице она, само собой разумеется, не согласна. Но выбирает очень представительное в том же Лефортове на высоком берегу Яузы. Ее оперный дом должен вмещать чуть не вдвое больше зрителей. и быть оснащен всеми возможными удобствами и театральными хитростями.